Глава 22. Зачем Мириам Уэйт спускалась в подвал? Я знал, что это окажется Маннеринг, больше было некому. Он вошел в комнату совершенно спокойно, вертя пальцами мою визитку. И за этим его внешним спокойствием ощущалась ненависть. Почему? Я сказать не мог, хотя очень пристально рассматривал его. Высокий, широкоплечий, с узкой талией, которая угадывалась под его серым костюмом. Все в его одежде говорило о возмутительно хорошем вкусе, как выразился бы Фелл. Подбородок Маннеринга был горделиво поднят, но не слишком сильно. По всей его загорелой физиономии лоснящимся слоем было размазано какое-то насмешливое презрение. Его черные волосы были аккуратно зачесаны назад. Он смотрел на меня из-под лохматых, как выразился Карутерс, бровей. Что касается упомянутых Карутерсом искренней самонадеянности, напористости и энергичности, их я не заметил. Я не назвал бы его симпатичным. Однако от него исходило ощущение силы. Это вне всяких сомнений. Он вошел, залитый светом, врывающимся в комнату из высоких окон, и встал на фоне всей этой мебели эпохи регенства, которая вдруг показалась подделкой, хотя вполне вероятно была подлинной. Маннеринг улыбался. «Сэр, дорогой сэр», — произнес он с вымученной приветливостью, — «известно ли вам, как ведется расследование?» Это была даже не наглость, а скорее какой-то бред. Но он был по-своему серьезен. Впервые за день я ощутил желание засмеяться. Я чуть было не засмеялся ему в лицо. Маннеринг заметил, как я подавил смешок, стиснув челюсти. И эта загадочная ненависть, которая от него веяла, только усилилась. «Ну, как бы вам сказать?» «Я суперинтендант уголовного розыска», — ответил я. «Но, полагаю, ответ зависит от того, какую точку зрения занять. А вы, случаем, не тот молодой человек, который сумел раскрыть таинственные индийские убийства?» Он приблизился к столу. «Знаете ли вы что-нибудь о землях к северу от Хайдарабада?» — вежливо поинтересовался он. «Нет». «А о Верхней Джамне?» «Никогда не слышал. И все же вы мните, что при всей своей невежественности вы вправе со мной так разговаривать? Хотя мне и неприятно в этом сознаваться, но этому парню удалось меня поддеть. Как бы то ни было, мне хотелось уйти от обсуждения личностей и приступить к делу. Как вдруг Маннеринг продолжил. «Я задал вам вопрос, мистер...» Он бросил беглый взгляд на мою визитку и, решив, что не станет так утруждаться, изменил вопрос. «Я спросил, известно ли вам о том, как ведется полицейское расследование. И вот по какой причине. Вы желаете видеть мисс Уэйт. Если вы хоть немного знакомы с законами, то знаете, что она не обязана отвечать ни на какие вопросы, и в любом случае она имеет право потребовать адвоката». «Да, мне отлично это известно. Потому я и хочу знать, согласится ли она встретиться со мной. Я упоминаю об этом лишь потому, что этим утром вы бесцеремонно приступили всякие границы. Вы затащили к себе в кабинет троих людей и замучили их вопросами, которые не имели никакого права задавать. А они были настолько слабы, что ответили на них. Боже ты мой!» Маннеринг раскрыл рот и, фыркая, засмеялся. «Они не послушали моего совета. Я же говорил, если собираетесь пойти туда, берите с собой адвоката. Где вы расставили свои идиотские ловушки и в чем могли заключаться ваши пустые угрозы, это мне неизвестно. Однако...» Тут портьеры затрепетали, и из-за них выбежала Харриет Кирктон. Чуть более неуклюже за ней последовал коренастый молодой человек, чья огненно-рыжая шевелюра тотчас выдала его личность. Сэм Бакстер в мешковатой визитке держал в руке стакан виски с содовой. Его карие глаза с прищуром глядели из-под красноватых век, При одном взгляде на Маннеринга на всем его лице отразилась такая глубокая неприязнь, которую в силу своего добросердечия он не вполне был способен осознать. «Грег, не глупи», — сказала Харриет, пытаясь быть голосом разума. «Он нам не враг. Он знает правду». «Правду», — повторил Маннеринг, оскалился и шумно выдохнул. «Видите ли, я тоже знаю правду. Потому я и пытаюсь скрыть ее». Бакстер взмахнул стаканом и заговорил нетерпящим возражения тоном. «К черту! Она ведь сама хочет с ним поговорить. В любом случае, она с ним встретится. Видите ли, суперинтендант, я тоже собирался дойти до вас с утра, но так вышло. Приходил в себя после ночного загула. Спрашивайте все, что угодно. Вы уже знаете, что принцем Абу был я». В этот момент ухмылка Маннеринга растянулась еще шире. «И, может, смогу чем-нибудь помочь?» «Хотелось бы знать», — сказал я, — «будет ли мистер Маннеринг отвечать на мои вопросы?» «Конечно, нет», — ответил на это Маннеринг. «И почему же?» «Потому что я не обязан и не собираюсь этого делать», — сообщил он мне с неприязненной улыбкой. «Кому вы предпочли бы отвечать на вопросы? Мне или коронеру?» Маннеринг рассмеялся. «Это уловка стара как мир. Вечная угроза, к которой прибегает полиция. Милый мой мистер Хэдли, вы что же думаете, что меня можно затащить на допрос?» «Дорогой мой мистер Маннеринг», — ответил я, поскольку все эти ужимки уже ощутимо начинали действовать мне на нервы. «Затащить на допрос можно даже архиепископа Кентерберийского, если полиция посчитает, что он как-то в этом замешан. В особенности, если имеются доказательства, что его светлость хоть в чем-то солгал. Мне казалось, это отправит его в нокаут, однако он даже не шелохнулся. И вот я впервые увидел, как его брови сдвинулись галкой, глаза чуть скосились, на лице отразилось такое странное и вместе с тем безоговорочное презрение, что вначале он открыл рот, как трагическая маска, а затем захлопнул его, и плотно сжатые губы растянулись в злобную ухмылку. «А разве я лжец?» — произнес он снисходительно. «Очередная старинная история, очередной блеф. В сущности говоря, я никогда не лгу. Я не опускаюсь до этого, вот и все». «А я, в сущности говоря, не опускаюсь до блефа. Допрашивать вас нет крайней необходимости, поскольку вы уже успели сделать несколько заявлений инспектору Картерсу, которые оказались зафиксированы на бумаге. Мне просто хотелось выяснить, подтверждаете ли вы эти заявления?» «Какие еще заявления?» «Ясно. Все-таки желаете ответить на мои вопросы?» «Весьма подлый ход, знаете ли. Если захочу, то отвечу. А если не захочу, то, разумеется, не стану отвечать». «Справедливо. И виновный не мог бы сказать большего, не так ли?» «Ладно. В пятницу ночью вы сообщили инспектору Картерсу, что заходили на принца Риджен-Корт без 20:11. Парнишка на пульте сказал вам, что наверху проходит вечеринка, но вы заставили его вас пропустить». Я не стал придавать своим словам вопросительной интонации. Вместо этого я словно бы читал то, что было записано у меня в блокноте. Маннеринг двинул плечом, легонько так. Затем пробуравил меня взглядом и ничего не сказал. «Приведу цитату», — пояснил я. «Не то чтобы я назвал вас лжецом, просто передо мной стоит следующая дилемма. То ли вы говорите правду, то ли правду говорят все остальные. Сегодня утром мисс Кирктон сказала у меня в кабинете, что мальчишке никто не говорил, что наверху якобы идет вечеринка до тех самых пор, пока вся компания не вернулась из музея значительно позже 11 часов. До этого никто не давал парнишке инструкций, что и кому говорить. Он знал лишь то, что все они ушли. А теперь скажите мне, Из всего церковного хора не фальшивите только вы один? Кстати, мисс Кирктон, вы же именно так и говорили, верно?» Кирктон опустилась в кресло с высокой спинкой. Растерянный взгляд девушки метался по комнате. «Не знаю, говорила она это или нет», — с бурным воодушевлением заметил Бакстер. «Но это правда. То есть я и сам помню это. Мальчишка получил пару монет за то, чтобы сказать, что мы всю ночь были наверху». Смех Маннеринга становился все более монотонным и механическим, словно внутри его, как в детской игрушке, находился звуковой модуль, который заклинило от неловкого нажатия. Маннеринг смеялся и смеялся, и это потихоньку приводило Харриет в ужас. «И это все, что у вас есть, дружище?» — весело поинтересовался Маннеринг. «Нет, вовсе нет. Например, когда вы на самом деле отправились туда? Когда вы на самом деле туда явились?» «О, так вы сомневаетесь, что я приходил туда?» Похоже, мои слова действительно задели его. «Что ж, очень жаль. Потому что, видите ли, я туда приходил». У него была твердая почва под ногами, и он это знал. Но было ясно, что он привык считать всех вокруг набитыми дураками. «Что вы туда приходили, я не сомневаюсь. Я лишь спросил, во сколько. В любом случае, это не могло быть без 10:40. Парнишка это подтверждает. Инспектор Каррутерс говорил с ним не позднее получаса назад». Едва заметно подергивая плечами, Маннеринг обошел стол вокруг и встал напротив света, льющегося из окна. Было похоже, что он глубоко задумался. Он был настолько погружен в себя, что не заметил, как пихнул меня локтем, проходя мимо. «Умный ход, месье инспектор, ничего не скажешь», — сказал он. «К слову, мальчишка никак не мог видеть меня, поскольку я поднялся по лестнице с черного хода, чтобы не быть замеченным. Имеется ли у вас желание узнать, отчего я не хотел быть замеченным и отчего я пожелал нанести визит нашему дорогому мистеру Холмсу?» «Дорогой мой сэр, все это вы узнаете в свое время, но не от меня. Я хочу еще подержать вас в напряжении, а потому не буду отвечать на этот вопрос». «Ах, что ж! Ламальханзир юфас муда из-за мулих. Позвольте расшифровать для вас эту превосходную погремушку, чтобы вы могли записать ее себе в блокнот. Это означает: соленая свинина дольше хранится. Я рекомендую вам брать с нее пример. Как бы то ни было, мисс Уэйт вы не увидите». Тут раздался женский голос. «Почему нет?» Я не заметил, как она вошла. Она встала за креслом, положив руки на спинку. И тогда я, наконец, увидел Мириам Уэйт. Какую оценку дать этой девушке с позиции благоразумия, практичности и здравого смысла? Вне всяких сомнений, она выглядела прекрасно. Если не брать во внимание круги под глазами, вид у нее был здоровый и цветущий. Могу представить, что сказала бы мисс Хедли, но здесь ни время и ни место для подобных суждений. Первым делом мне бросилось в глаза вот что. На ней был розовый халатик, пеньюар или что-то вроде того. И хотя я всегда недолюбливал розовый, он превосходно подчеркивал ее формы. Это сразу привлекло мое внимание, если вы понимаете, о чем я. Каррутерс определенно понимает. В какой-то степени мне удалось разобраться, что всех так очаровывало в ней, несмотря на то, что она не была ни фантастически красива, ни, бог мне свидетель, особенно умна. Во всей комнате как будто переменилась атмосфера, стоило ей только войти. Нет, нет, Фэл, никакой не старый сатир. Я в этих поэтических баталиях участвовать отказываюсь. Я всего лишь практичный человек, внимательно относящийся к фактам. Она, темноглазая брюнетка, стояла там, положив руки на черную спинку кресла. Я более чем уверен, что если бы любая другая женщина в Лондоне вышла в приемную в час дня в одном пеньюаре, это произвело бы ошеломительный эффект. Но в данном случае ничего такого я не испытал, а только лишь ощутил стыд за то, что именно это привлекло мое внимание. Я понятно изъясняюсь? Мириам Уэйт заговорила и довольно раздраженно. «С чего это он не увидит меня?» «Потому что он хочет отправить тебя на виселицу только и всего», — хладнокровно ответил ей Маннеринг. «Если это ничего не значит, для вздор какой!» — воскликнула Мириам и с улыбкой взмахнула рукой. «А где тот другой полицейский, такой симпатичный? На виселицу он меня отправит?» «Ох, какие страшные глупости!» Маннеринг резко развернулся на каблуках. «Милая, я всего лишь хочу тебя предупредить», — сказал он ей все тем же ровным тоном. «Если ты поступишь вопреки моим советам...» «Что ж, нам с тобой придется расстаться, правда же? А где ты найдешь себе другого мужа после того, как вся эта история выплывет наружу?» Мириам побледнела, как полотно, но ничего не сказала. Ни на одной сцене мне еще не доводилось видеть такой властности и хладнокровия, с которыми Маннеринг произнес эти слова. Он походил на мраморную статую, на настоящего безумца. Но будь это сказано любым другим мужчиной, любой другой женщине или же в присутствии иных свидетелей, разразился бы скандал, а Маннеринг проговорил все это так, что никто не произнес ни слова и не задал ему никаких вопросов. Он развернулся ко мне с кивком, подмигнул в совершенно будничной манере и без лишних слов покинул комнату. Я заглянул Мириам в глаза, в них отражался лишь страх. Она сделала несколько шагов, упала в кресло и вдруг разрыдалась. Вспоминая эту сцену и описывая ее в таких деталях, чтобы Фелл получил полное представление, я, возможно, и переступил черту, за которой речь уже не идет о чисто практических целях. И тем не менее, вот так все и произошло. Я выпроводил остальных из комнаты, сказав, что хотел бы поговорить с Мириам наедине, и задвинул за ними портьеры. В тот момент я чувствовал, что если не буду вести игру предельно осторожно, то потерплю поражение. Она прошла к диванчику с кожаной спинкой и блестящими латунными заклепками и устроилась у одного из высоких окон. Мириам сидела, слегка наклонясь вперед, и робкий свет касался ее щеки, шеи и розового пеньюара. Она глядела на меня неотрывно своими большими глазами. Готов поклясться, она приняла эту позу без всякого умысла. Но если бы она сидела вот так перед женской коллегией присяжных, они без колебаний отправили бы ее на виселицу за один лишь внешний вид. Как бы то ни было, я сел в кресло на почтительном расстоянии от нее и объяснил, кто я такой. «И вы», — заключил я со всей решительностью, — «не должны позволить ему запугать вас». Тишина повисла между нами. Выражение ее лица никак не поддавалось прочтению. Она сидела, опустив взгляд на ковер. «О, нет, он нисколько меня не пугает. Просто... не знаю, что хочу сказать. Понять не могу, что ему нужно. Он... сегодня утром он обозвал меня грязной потаскухой». «Ему известно то, что уже известно всем остальным?» «Не знаю», — честно ответила Мириам и подняла на меня взгляд. «Я ничего ему не говорила и понятия не имею, кто мог рассказать. Может, оно и к лучшему. Порой он мне нравится, но иногда у меня от него мороз по коже. Я...» Начала была она и вдруг замолчала. «Мисс Кирктон сегодня утром приходила ко мне в офис. Страшно переживала о том... ну, вы понимаете. О том, что все это дело станет достоянием общественности. Что вы чувствуете по этому поводу?» Вновь Мириам поглядела на меня с тем необъяснимым выражением. Это был тот самый взгляд, который нельзя вынести без смущения, откровенный, полный усталости и чуть насмешливый. Затем она склонила голову на бок, как бы задумавшись, и продолжила говорить тем же вкрадчивым голосом. «Что ж, расскажу вам правду, при условии, что никто не станет упоминать о ребенке. Только при этом условии. О, это было бы ужасно. При этом условии я не возражаю против того, чтобы рассказать правду. Не понимаю, с чего Харриет так расстраивается. Разумеется, если бы этот факт не был известен раньше, я бы смертельно боялась отца. Но раз он уже все знает, то что он мне сделает? А это единственное, что могло бы меня тревожить. Что касается остального, огласки и всего прочего, не понимаю, чего мне бояться. Правда же? Она улыбнулась, и в ее широко раскрытых глазах зажглась искра. Так что будем откровенны, хорошо? Это привело меня в некоторое замешательство, но я не подал виду. «В таком случае», — сказал я, — «у вас нет причин не рассказать мне всю правду от начала и до конца, верно?» «Не знаю», — всхлипнула она и сцепила пальцы. «Что значит «вы не знаете»?» «То и значит», — раздраженно ответила она. «О чем вы хотели меня спросить?» «Главный вопрос таков. В пятницу вечером, примерно в 10:18, вы с мисс Кирктон покинули кабинет хранителя. Затем вы отправились в подвал. За гвоздями, все верно?» «Да». «И в подвале вы встретили Реймонда Пендерелла. И это тоже верно?» Мириам побледнела. Я старался говорить с ней ровно и спокойно, как будто все уже было ясно. Однако это испугало ее едва ли не до смерти. «Да». «Это же не значит, что я виновна, правда?» «Да». «Как вы узнали про это?» «Минуточку». «Вы условились с ним о встрече?» «Боже, нет!» Она вскочила с диванчика и вновь опустилась на него с серьезностью такой же сокрушительной, как и ее откровенность. «Нет. Поверьте, я даже не знала о том, что он находился в Лондоне. Не знали ни я, ни мой отец. Тогда я пережила самый сильный шок в своей жизни. Я спустилась в подвал, а он там кланяется мне в свете электрической лампочки. Сначала я не поняла, кто это такой, потому что у него была черная борода и темное пенсне, изменившая его внешность до неузнаваемости. К тому же он выглядел куда старше. Но тут он снял пенсне, подошел ко мне и сказал: «Вечер добрый, дорогая. Ты что, не узнаешь меня?» При этих словах мисс Уэйт вздрогнула всем телом. «А теперь он мертв». «Продолжайте. Что было дальше?» «Я сказала, как ты здесь оказался. Имея в виду Лондон, а он ответил: «Я пришел до закрытия музея, дорогая». И прокрался сюда, как мышка, пока сторож отвернулся. Затем он спросил: «Как там наш...» Остановившись на полуслове, она заговорила с невероятной быстротой. «Об этом-то я и хотела уточнить, мистер Хедли. Если меня спросят, обязан ли я рассказывать о ребенке? В этом все дело. Харриет говорит, вы заверили ее, что это не обязательно. Можно я просто скажу, что он требовал денег и все такое прочее?» «Если хотите». «Он сообщил вам, что пришел как актер из агентства?» «Нет. Просто продолжил говорить ужасные вещи. Да, он хотел денег, 10 000 фунтов. Я так взбесилась и сказала ему: лучше убирайся отсюда, потому что...» Она вновь умолкла на полуслове. «Потому что что?» «Потому что...» Она явно изменила то, что хотела сказать изначально. «Потому что я позову остальных, и мы вышвырнем его оттуда». А он засмеялся и сказал, что я этого не сделаю. Я тогда подумала: боже мой, если я не достану эти дурацкие гвозди и не поднимусь обратно, они же все сюда прибегут. Я поспешила в отцовскую мастерскую, схватила гвозди и выбежала оттуда. Все это время он ни на шаг не отставал от меня и продолжал говорить и говорить. Он преследовал меня до самой лестницы. Никогда не забуду эту его бороду, эту его шляпу и лицо, которое то и дело утыкалось мне куда-то над плечом. Это было как в кошмарном сне. Я крикнула, чтобы он отстал от меня. Я сказала, убирайся сию же секунду. Если тебе так хочется меня видеть, приходи, когда я буду одна, только не сюда. Вон там окно, выметайся. Затем я взбежала по лестнице. Думала, он кинется за мной. Но он этого не сделал. Выбравшись наружу, я отдала Ринке гвозди. Он как раз шел за ними. Потом я походила немного вокруг лестницы, думала, вдруг он решит выйти из подвала. Но он не вышел, а мне хотелось уйти куда-нибудь, чтобы собраться с мыслями. Можете себе представить, что я чувствовала? Так что я направилась в персидский зал. Там было темно, и никто не должен был меня заметить. У меня так и крутилось в голове. А вдруг он поднимется, или, боже мой, а вдруг он... Мириам вновь задумалась над тем, что говорит. «Ладно. Что я там думала, это не так важно. Я решила спуститься вниз и проверить, ушел ли он. Так что я отправилась туда во второй раз, и, конечно, подвал был пуст, хотя внутри все еще горел свет. Я ощутила, как из окна тянет сквозняком. Так что я сказала себе, ладно, он ушел, пока и этого хватит. А еще я подумала, фу... Зачем он отпустил бакенбарды? Но можете себе представить, я все еще была ужасно расстроена. В таком состоянии я и взбежала наверх. Поднявшись, я столкнулась нос к носу с каким-то мужчиной. Я была уверена, что это актер из агентства. Затем я отправилась к остальным на второй этаж, как вам и рассказывала Харриет. Теперь все это дело раскрывалось как книжный разворот. События медленно, но неотвратимо выстраивались в четкую закономерность, как я и предполагал с самого начала. Невозможно не испытать восторга от того, что тысячи разрозненных кусочков головоломки сложились воедино. Когда впоследствии я увидела его мертвым в той повозке, или, вернее сказать, на полу возле нее, я... «Просто о чем я еще могла подумать?» — спросила она. Я попыталась позвонить Харриет и спросить, что мне говорить, что мне делать. Харриет очень умна, но... Минуточку, мисс Уэйт. Мы совсем позабыли о паре вещей, которые окончательно внесут ясность. Спускаясь в подвал в первый раз, вы взяли с собой кинжал и усы, верно? Прошу, не отрицайте этого. Мисс Кирктон сказала, вы не возражаете против того, чтобы об этом узнали. Зачем вы взяли туда с собой эти вещи? Она продолжала неотрывно смотреть на меня. Ее глаза делались все больше и больше. «Говорю вам». Ее поразила какая-то новая мысль. «Я его не убивала. Боже мой, я не убивала его. Об этом вы думаете, об этом?» «Нет, совсем нет. Успокойтесь, мисс Уэйт. Возможно, я сумею помочь вам ответить на этот вопрос. Но если пока не хотите отвечать... Позвольте спросить вас вот о чем. Что вы сделали с ними после? Но я не знаю, просто не знаю, не могу вспомнить. Я начисто забыла о них, забыла и все. Я совершенно ничего не помню о том, что с ними случилось после того, как я спустилась в подвал. Шок от того, что я его там увидела. Про кинжал с усами я вспомнила только гораздо позже. И хотя я думала, думала и думала, я не смогла... «На самом деле вы оставили их в подвале, правда?» «Скорее всего», — устало ответила она. «Потому что я не помню, чтобы они были у меня, когда я поднялась оттуда». «Наконец-то!» — сказал я, подавшись вперед. «Мистер Маннеринг на самом деле все это время пребывал в полном неведении о том, что вы собирались разыграть его той ночью». «Да». «Подумайте хорошенько, прошу вас. Разве не правда, что вы надавали ему перед этим советов, чтобы он хорошенько подготовился и не позволил выставить себя дураком? Разве не правда, что вы хотели убедиться в том, что он сохранит лицо, поскольку вы так им хвастались перед всеми? Разве не правда, что вы не знали и не могли знать всех подробностей сценария вплоть до вечера пятницы?» «Верно же, что на тот случай, если всплывет что-нибудь новенькое, вы велели ему встретиться с вами в подвале музея непосредственно перед спектаклем, чтобы вы могли посовещаться. Уж не для этого ли вы позаимствовали у Холмса ключи от задних ворот, которые обычно всегда заперты? Не сделал ли случайно он дубликат своего ключа у Болтона на Арудел-стрит? Не вы ли велели ему войти через задние ворота и поговорить с вами через окно в подвале? Не потому ли вы с таким необычайным рвением бегали в подвал и за куртками, и за гвоздями, не позволяя никому другому сделать это? Правда же, что, спускаясь в подвал, вы увидели кинжал на ступеньке и подумали, как было бы забавно показать ему, чем они собираются убивать его? Не за этим ли вы подобрали кинжал? Подняв голову, вы увидели, что мисс Кирктон смотрит на вас. И уж не сказали ли вы тогда, что собираетесь отдать эти штуки Сэму? Уж не для того ли вы взяли ей кинжал и усы, чтобы она ничего не заподозрила? Уж не отнесли ли вы их тогда в подвал? Но там вместо Маннеринга вы столкнулись с Пендереллом. Верно ведь, что тогда вы бросили и кинжал, и усы, совершенно позабыв о них? И, наконец, в соответствии с вашим планом, Грегори Маннеринг должен был находиться за окном и слышать каждое слово из вашей беседы с Пендереллом, разве нет? После долгой паузы, когда в гробовой тишине можно было услышать любой скрип в доме, она закрыла лицо руками, как маленькая девочка, и разрыдалась. «Да», — сказала она. Два дня спустя, после потрясающего дознания, не принесшего, однако, никаких результатов, после обыска в некой квартире были обнаружены определенные доказательства, и все встало на свои места. Два дня спустя я подал, снабдив пошаговым анализом преступления, на который предлагаю вам позже взглянуть, прошение об ордере на арест Грегори Маннеринга, обвиняемого в убийстве.